Борис Иванович на цыпочках подкрался к двери, выглянул в коридор, потом грустно посмотрел на Соломатина и укоризненно покачал головой. «А если бы она услышала?» «Кто?» «Не пгикидывайтесь!» — зло прошипел Усов. «Вы все прекрасно понимаете, и ваше должностное положение еще не дает пгава не считаться с Гогем и чувствами людей». «О чем вы?» Соломатин был заинтригован. «Перестаньте!» — рассердился Усов. «Мы же не дети. Не понимаю, зачем вам это понадобилось? Хотите, чтобы я каялся? Возраст не тот. Сожалеть об прошлом теперь все только в воспоминаниях. Неужели вы всерьез считаете, что Коля покончил с собой, узнав, что я и Нина когда-то были близки? Ну, если хотите, она изменяла ему со мной. Но это же не причина. Он сам мне говорил». «Ну вот, раскрылись альковные тайны», — усмехнулся Глеб. «Понятно, почему он друг семьи. Очень все удобно устраивалось. Почему, как только начинаешь копаться в чужих жизнях и судьбах, в первую очередь на глаза попадается всякая грязь?» «Когда?» — говорил, — решил уточнить он. «Когда?» — нервно, облизнув языком пересохшие губы, переспросил Усов. «Когда приезжал вечером, незадолго до того, как...» Он болезненно сморщился, видимо, не решаясь или не желая произносить неприятное ему слово. «Да, именно тогда». Борис Иванович ненадолго примолк, потер лоб ладонью. «Как же он говорил, ага, если со всем этим газбегаться, жизни не хватит. Примерно так. Но я вас прошу, дело пгошлое, поверьте, зачем все? У меня тоже семья, дети». Он вытащил пухлый бумажник и достал из него несколько фотографий. «К старости становишься сентиментальным, погостите великодушно. Вот моя половина. Извините, я не знаю вашего имени, отчества». «Глеб Николаевич», — представился Соломатин. Ему стало скучно. Друзья семьи, похотливая жена, заработавшийся муж, накинувший себе петлю на шею. Зачем? Получит ли он ответы на свои вопросы здесь, в этой квартире, с богатыми картинами на стенах, импортным хрусталем, выставленным словно на показ в дореволюционных горках красного дерева? «А вот мои наследники», — продолжал подсовывать фотографии Борис Иванович. Глеб поглядел на фото худой некрасивой женщины, потом на фото наследников, еще раз отметив, что почти все мужчины, имеющие некрасивых жен, им изменяют. И то, что изменяют с женами приятелей, тоже далеко не ново. Было, есть и будет. Впрочем, измены, скорее всего, зависят не от внешности, а от нутра человека. Заметив знакомое лицо на одной из фотографий, он мягко потянул ее за уголок из рук Усова. «Разрешите?» «Это Коля», — услужливо пояснил Борис Иванович. «У меня на даче снимались вот я, вот Нина, а вот моя Таисия». Почти не слушая, Соломатин смотрел на фотографию. Нет, память его не обманула. Это тот самый мужчина, с которым ему однажды пришлось ехать в машине по дороге в больницу. Кто бы знал тогда. Вот как им привелось снова встретиться. Вернее, им никогда больше в этой жизни встретиться не придется. Просто неожиданно скрестились дороги Глеба и хозяина персональной «Черной Волги». Дорога, еще ведущая вперед, с уже оборвавшейся или, может быть, оборванной. Как тесен мир. Разве мог тогда Глеб подумать, что будет месяц-другой спустя докапываться до истинной причины смерти человека, с которым повздорил, наговорив резкости? Впрочем, если все повернуть назад, он опять повел себя так же. А вдруг все он усложняет? Вон какой барин был Николай Евгеньевич Филатов. Всех ниже себя считал, отчего ему действительно не сломаться, не потерять себя, узнав про измену жены, пусть и давнюю. Ведь таким образом его смешали с грязью, вытерли ноги об его любовно выращенное чувство собственного достоинства и превосходства над остальными. Вытерли и пошли дальше, даже не обратив внимания. А еще депрессия. Но как же тогда Фомин? Неизвестные люди в подворотне. Или они не имеют к Филатову ни малейшего отношения? Оказывается, мы однажды встречались, возвращая Усову фото, не стал скрывать Глеб. Да? Борис Иванович удивленно поднял брови. По службе или как? Погостите, конечно, что с Погашевой, может, это тайна? Никаких тайн, — горько усмехнулся Соломатин. Однажды он подвез меня на своей персональной машине. — У вас феноменальная память, — польстил Глебу, убиравший в бумажник фотографии Усов. — Хотя, что я, вы же профессионал. Да, милейший человек был наш Коля. Умница. «Я этого не заметил», — сухо ответил Соломатин. «Мы даже немного повздорили дорогой, поспорили». «А!» — отмахнулся Усов. «С кем не бывает?» «Коля тоже в Геминами был не сахарный». «Вот, опять был. Ггусно это, поверьте, очень ггусно. Ему бы еще жить догадываться...» «Когда твои друзья уходят из жизни, особенно Остга, чувствуешь...» Ее быстготечность особенно, тем более, когда так тагогически, вы не поверите, но меня это буквально подкосило, ведь Нина мне первому позвонила. Гостигал, знаете ли, у меня к вам огромная просьба, не терзайте ее своими допгосами, ладно? Не то состояние у нее сейчас будет фыкать, как ежик, иголки выпускать. Переждите немного. Если вам что-то нужно узнать по прежней Колиной габоте милости, погашу, вот моя визиточка, всегда буду гад. Хотя какая уж тут гадость. Радости мало, вынужден был согласиться Глеб. Пора собираться, решил он. Поговорили, большего все равно не дождешься. Оставим пока неутешную мадам Филатову в покое, переждем маленько. Но время, время! Прав, Слава Голотов, уже и эксгумацию поздно делать. Вопрос еще в том, нужно ли ее было делать вообще. Если так пойдет и дальше, мой милый Собачкин, под аккомпанемент сопения своего зама, которому он мечтает со временем передать все бразды правления, любовно вырастив из него собственное подобие, устроит мне хорошенькое аутодафе. И будете вы, дорогой подполковник, выступать в роли мальчика для битья. Все припомнят и картинки на выставке, и несогласие с политикой руководства отдела, и то, как пытаешься гонять бездельников, которые есть и в милиции, и везде. Ладно, шут с ним. Пожалуй, действительно пора. «В жизни вообще мало гадостей», — продолжал Борис Иванович. «Габботаешь, как та лошадка на свой клок сена, и ничего не видишь толком. Согласны?» Он вежливо проводил Соломатина до дверей, доверительно взяв под руку, снова предложил не беспокоить Нину Николаевну, просил звонить в любое время по любому вопросу, вздохнул, отпирая замки, и вышел на площадку лестницы, словно желая удостовериться, что Глеб не будет стоять под дверями квартиры, подслушивать, подсматривать замочную скважину, а спустится на лифте вниз и уйдет, освободив и его, и Филатову от своего присутствия. «Всего доброго, Глеб Николаевич!» — раскланялся Усов около лифта. «И вам, Борис Иванович!» — ответил Глеб, уже из кабины, нажав на кнопку первого этажа. Сегодня он был собой недоволен, а время к вечеру. Больше никаких дел сделать не успеешь. Дома одиноко, пусто, холодно, несмотря на мягкое летнее тепло. Так будет пара-тройка пустых телефонных звонков, Потом позвонит мама из больницы, потом чай и вечерняя папироса. Вечером, когда Борис Иванович погулял с собачкой и сидел в кабинете за пасьянсом, старушечья привычка, но так успокаивает монотонностью и маленькой радостью, если пасьянс все-таки сойдется, телефон на его письменном столе тихонько заурчал. «Борис Иванович?» «Я?» — вздохнул в ответ Усов. «Отчего так печально? Жизнь прекрасна и удивительна», — заверил знакомый баритон. «Или что-нибудь не так?» «У нас всегда что-нибудь да не так», — язвительно откликнулся Усов. «Вы когда-нибудь видели, чтобы все было так, как надо?» «Редко, но бывает», — хохотнули в трубке. «Какие новости?» «Сыщик погиходил к Нинке», — уныло сообщил Борис Иванович, беря из пачки сигарету. «Любопытный и не из местного отделения». «Зачем?» «И мне хотелось бы знать. Она, правда, увильнула от газговога, но эти бульдоги могут не успокоиться. Фамилию знаете? Надо принять меры». «Погимем», — пообещал Усов, — «а обязательно погимем. Мальчик где нашелся, наконец?» «Найдется. Работайте спокойно». «Ага. Все спокойно, вакгук, спите, погижане», — хмыкнул Борис Иванович. «Что вы меня, как беременную девочку, уговариваете?» «Выпейте на ночь волокордин», — посоветовал баритон. «В вашем возрасте вредно волноваться по пустякам». «Хорошенькое дело», — обозлился Усов. «Теперь это называется милым пустячком?» «Не знал». «Сделанного не воротишь», — философски заметил обладатель бархатного баритона. «А на нервах только напортачишь. Перестаньте трястись, все будет нормально». «Ах, сколько газ, мне это уже обещали!» «Но ведь выполняли, выполняли, люди стараются. Принцип стимулирования не забудьте, по типу бгигадного подгада. Подтогопите их, пожалуйста». «Хорошо, спокойной ночи». Положив трубку, Борис Иванович несколько минут задумчиво перетасовывал колоду карт, привычно лаская пальцами гладкие атласные листы. Так тепло и покойно ногам, поставленным без тапчик на спинку верной собачки, разлегшейся под креслом, тихо и мирно светит настольная лампа, за стеной в спальне уже разобрала кровати драгоценная Таисия Романна, а за темным окном огромный город, в котором где-то, наверное, не спит приходивший сегодня к Нинке сыщик. Тоже, может быть, сидит и думает. Вроде недалекий мужичок, хорошо, если так. И где-то бродит по темным улицам проклятый мальчишка, сунувший нос не в свои дела. Где он, этот придурок? Борис Иванович не знал ни его имени, ни фамилии, к чему обременять память, но он хотел успокоиться, а для этого надо, чтобы мальчишку разыскали. Выйдя от Потресовых, Юрка дошел до первого попавшегося скверика и, усевшись на лавочку, начал рассуждать сам с собой. Сытость — явление временное, пройдет несколько часов и опять захочется есть. Организм у него молодой и здоровый, требующий много пищи для поддержания бодрости тела. Ладно, зайдет в столовку, перекусит, выхлебает жидкий супчик, пережует хлебные, отдающие чесноком котлетки. Один из приятелей рассказывал Юрке, что в общепите некоего крупного города в котлеты добавляли мокрую оберточную бумагу, скормив горожанам и приезжим десятки тонн упаковки, соответственно, украв мясо. Фомин не поверил. Позже, съездив на дачу вместе с Виктором Степановичем и узнав, чем занимаются его новые знакомые, вновь задумался над рассказанным и решил, такое вполне могло быть. Отчего нет? Появляются же откуда-то у скромно оплачиваемых работников торговли и пищеблоков роскошные туалеты, машины и дачи. И так перекусить можно в столовой, кооперативное кафе, где за порцию мяса дерут не меньше 6 рублей, для него непозволительная роскошь. Надо вновь подумать, как добыть свою записную книжку, без которой он как без рук. Желательно получить спрятанные дома деньги, взять необходимые на первое время вещи и уехать. Но кто согласится сходить и принести все необходимое? «Вшивое дело», — заключил Юрка, — «пора суетиться, а то пролетишь, как фанера над Парижем». Поднявшись, он медленно пошел по аллее в сторону метро, прикидывая, кому позвонить. «Благо уже день, не разбудишь». Но тут до него дошло. Все друзья-приятели сейчас наверняка на работе. Он один вел богемный образ жизни. Раскатывал вечерами на машинах, днем отсыпался, а дружки горбатились на производстве, высиживали в студенческих аудиториях. Придется ждать до вечера, поскольку рабочих телефонов своих знакомых Юрка не знал. Солнышко начинало припекать, щедро бросая с голубого безоблачного неба жаркие лучи, потихоньку плавившие асфальт, раскалявшие камень домов, крыши автобусов и троллейбусов, превращая их салоны в душные, пахнущие плохо прокрашенным металлом и кожзаменителем сидений, коробки на колесах. Захотелось пить. Нашарив в кармане 3-копеечную монету, Фомин опустил ее в щель автомата. Наблюдая, как в стакан низвергается струя газированной воды с сиропом, подумал, что сейчас лето, многие из приятелей в очередных отпусках или живут на дачах. Отвратительно чувствовать себя совершенно одиноким в огромном многолюдном городе, бродить среди людей, которым до тебя нет никакого дела. На глаза попался яркий плакат, призывавший комсомол активно участвовать в перестройке, жить и мыслить по-новому. «В райком сходить?» — мелькнула мысль, но Юрка тут же фыркнул, чуть не подавившись водой. «Чего ему там делать? Разве они смогут помочь?» Комсомольские работники запомнились ему как люди фальшиво-доброжелательные, молодящиеся, но смотрящие вокруг абсолютно пустыми глазами, и говорили они привычными лозунгами, призывая рядовых комсомольцев делать то, чего сами никогда не делали. Поэтому мысль о посещении райкома комсомола показалась дикой, лишенной всякого смысла. День он провел бесцельно болтаясь, ходил по магазинам, сидел на лавках в компании приезжих женщин, устало вытягивающих гудевшие от долгой ходьбы ноги, обутые в домашние тапочки, так сподручнее бегать из одного торгового центра в другой. Лениво наблюдая, как они, разворачивая бесчисленные свертки, хвастают друг перед другом покупками, Юрка с завистью думал, что у них есть дом, в который можно прийти. Наскоро перекусив в пельменной, исходящий от нее запах дешевой харчевни крепко отбивал аппетит, Фомин купил газету, прочитал ее до последней строки, потом, прикрыв ею лицо, немного подремал, откинувшись на жесткую спинку лавки. Нет, быть бродягой он явно не умеет. Хотелось под душ, хотелось вытянуться во весь рост на кровати, хотелось выпить стакан домашнего чая, а не бурды, отдающие распаренным веникам, которую подавали в пельменной. Но домой нельзя. Едва дождавшись 6 часов, начал звонить. Должен кто-нибудь из приятелей, чьи номера телефонов он помнил наизусть, быть дома. Не может же ему все время фатально не вести. Однако невезение, похоже, прилипло к Юрке и не желало с ним расставаться, как горе злосчастья из известной сказки, сидевшая на плечах неудачливого человека. Ни один из номеров не отвечал. С завидной настойчивостью Фомин повторил попытку через час, несколько сменив будки телефонов-автоматов, храня в душе робкую надежду, что аппараты плохо работают или не так соединяют. Но ни один из номеров не отвечал. Гудки в наушнике шли, словно из пустоты, невообразимо равнодушной, темной и холодной. Ужинал он в стекляшке чебуречной на улице Палиашвили, излюбленном месте обедов и ужинов московских таксистов. Стоя в очереди среди разношерстной шоферской братьи, прислушивался к разговорам о плане, дорожных происшествиях, придирках гаишников, которых почему-то именовали «яшками». Многие из посетителей весело приветствовали друг друга, быстро ели и бежали к машинам делать план. По примеру завсегдатаев, Юрка взял харчо, бараний шницель с яйцом, чебуреки и компот. Получив у кассирши сдачу, бережно убрал деньги, показалось, что он наконец-то понял их истинную цену. Жевал с трудом, взвинченные нервы не давали нормально глотать, каждый кусок приходилось пропихивать внутрь себя, запивая компотом, отдающим на вкус сырой и сильно хлорированной водой. Привкус хлорки не отбила даже лимонная кислота, обильно сдобрившая питье. В чебуречной было душновато, но спокойно и уютно, поэтому он оставил ее с сожалением. Выйдя на улицу, запомнил часы работы, отметив, здесь кормят и ночью. Теперь такая информация не лишняя. Короткая улица Палиашвили вывела его на Герцена, потом к Никитским воротам с потемневшим от времени памятником Тимирязеву. Напротив призывно светилась реклама кинотеатра повторного фильма. Спустившись вниз, Фомин направился к манежу, побрел через мост к серой громаде здания, прозванного «Домом правительства». Город уже начал сумерничать. Залиловили тени между домами, потемнела вода в реке, небо приобрело бирюзовый оттенок на западе и густой темно-синий на востоке. Проглянули первые звезды, еще робко, словно пробуя, не пора ли выходить на небосклон, поджидая появления месяца. Потянуло прохладой, свежий ветерок слизывал дневную жару, остужая мостовые.